Как же раскрывается это противоречие в самом движении романа? Оно сказывается прежде всего в том, что события из жизни героев и их взаимоотношения имеют, кроме своего заданного и прямого смысла, еще другой подспудный смысл, иногда дополнительный главному, а иногда заметно его изменяющий. Итак, традиционный романический треугольник. Молодая женщина с уже пробудившимися, хотя еще и неотчетливыми запросами к жизни, полюбила человека, но обманулась в нем и в своих ожиданиях, переболела горьким разочарованием и, повзрослевшая, отдала свою любовь более достойному претенденту, который сумел сделать ее счастливой. Разочарованием хорошей незаурядной женщины больнее всего наказан первый. Ее благодарной преданностью сполна вознагражден второй. Такова схема сюжета. Внешне она столь проста и традиционна, что под нее без натяжки подходят многие произведения современной Гончаровой литературы. В своей столь общей форме канва сюжета повторяется и у самого Гончарова, сравни в обрыве «Вера», «Волохов», «Тушин». Но к ней далеко не сводится идейно-художественное содержание. Обломов является собой очень интересный и поучительный пример того, что как бы активно ни была исходная авторская тенденция, писатель-реалист, если он настоящий художник, честно смотрит в лицо жизни, и она подчас поправляет его, внося свои собственные, незапланированные уточнения и осложнения. В статье «Лучше поздно, чем никогда» 1879 год, вспоминая о создании своих романов, Гончаров замечал, что первоначально ему прежде всего бросался в глаза ленивый образ Обломова, и что вообще действия героя с другими и самих этих других он рисовал по плану романа, не предвидя еще вполне, как вместе свяжутся все пока разбросанные в голове части целого, что все движение вперед шло как будто ощупью и тому подобное. Здесь же следует необычайно ценное для понимания творческого процесса Гончарова признание. «У меня всегда есть один образ и вместе главный мотив. Он-то и ведет меня вперед. И по дороге я нечаянно захватываю, что попадется под руку, то есть что близко относится к нему. Работа между тем идет в голове, лица не дают покоя, пристают, позируют в сценах, я слышу отрывки их разговоров, и мне часто казалось, прости Господи, что я это не выдумываю, а что это все носится в воздухе около меня, и мне только надо смотреть и вдумываться». Гончаров. Собрание сочинений в 8 томах, том 8, Гослитиздат, Москва, 1955 год, страница 70-71. Такое вдумывание привело самым очевидным образом к тому, что художественное утверждение Штольца как героя русского обновления в конце концов так и не могло состояться. К началу 60-х годов, в предреформенную пору, когда буржуазные отношения еще не созрели, когда еще и самым передовым умам эпохи не было ясно, как станет развиваться страна после ликвидации крепостного права, не только Гончарову, но и Добролюбову образ Штольца представлялся неким экспериментом, попыткой своеобразного прогноза. Но по поводу этого лица, заметил Добролюбов, мы должны еще раз повторить наше постоянное мнение, что литература не может забегать слишком далеко вперед жизни. Добролюбов. Собрание сочинений в 9 томах, том 4, Гослитиздат, Москва-Ленинград, 1962 год, страница 340-я. Поскольку характер деятельности реальных Штольцев не прояснился в достаточной мере, постольку образ обновителя крепостнической России неизбежно строился во многом умозрительно. Рассудочно поставленная цель – обрисовать полную противоположность барскому паразитизму – определила первоначальную работу по конструированию героя из составных частей, которые представлялись автору особенно прочным, добротным материалом. В первоначальной редакции он был русским и назывался Андреем Почаевым. Подробно рассказывая о росте мальчика из Верхлева, Гончаров в каждой детали контрастно противопоставлял его воспитанию обломовского Борчука. Но если картины обломовского быта до сих пор поражают нетускнеющей жизненностью, то формирование характера Андрея описано скорее декларативно, нежели художественно-выразительно. По словам писателя, педантичную деловитость в характере героя, привитую отцом-немцем, смягчала и приятно скрадывала чувствительность, унаследованная от русской матери, часто забывавшейся от прозы жизни за салонными пьесками Герца-младшего. Кроме того, стиль спартанского воспитания, долженствовавшего помочь безродному Андрюше пробиться в люди, был самим инициативным мальчиком восполнен уроками светского обихода, жадным наблюдением зелененькими глазками за нравами княжеского семейства, и потому не вышло из него филистера. Предки Андрея и не подозревали, что вариации Герца, мечты и рассказы матери, галерея и будуар в княжеском замке обратят узенькую немецкую колею в такую широкую дорогу, какая не снилась ни деду его, ни отцу, ни ему самому. Так хотелось автору увидеть своего героя. Но задуманный состав частей не срастался в органически цельный облик живого характера. Отвлеченной тенденции приходилось шаг за шагом отступать. Так, отметив, что юный Штольц больше всего боялся воображения и всякой мечты, и, видя художническим оком лишь добропорядочного филистера, писатель, соответственно, этому и упоминает только о его успехах по службе да в делах какой-то компании. Разумеется, какой-то. Умом опытного человека и чутьем художника Гончаров удерживает свое перо, так любящее пространные красочные описания, от какой бы то ни было конкретности в обрисовке того, что и как делает Штольц. Для нас остается тайной и то, как он ухитряется делать что-нибудь порядочное, там, где другие ничего не могут сделать. Добролюбов. Собрание сочинений в 9 томах, том 4. Гослитиздат, Москва-Ленинград, 1962 год, страница 340. Штольц, подобно гоголевскому откупщику Муразову, остается лишь абстрактным олицетворением дела, ясности, твердости и честности, простого, то есть прямого настоящего взгляда на жизнь и так далее. Целые страницы, особенно с начала второй главы второй части, посвящены подобной характеристике. Втянутый в систему образов произведения, подчиняясь логике развития всего художественного целого, Штольц оказывается перед закономерным итогом, которому привел его неуклонно прямой путь, застрахованный от всякой мечты и воображения. Это та же обломовщина, правда комфортабельная, без паутины и беспробудного сна, окруженная картинами, нотами, фарфором. Это островок культуры, благополучия и сладкозвучной музыки, успокоившейся на своем одиноком, отдельном, исключительном счастье, наглухо отгороженной от передовых устремлений эпохи. Выходит, не так уж не прав Илья Ильич, споря с другом. Добролюбов. Собрание сочинений в 9 томах, том 4. Гослитиздат, Москва-Ленинград, 1962 год, страница 341. Но, может быть, самую почетную победу над морализаторскими покушениями рассудка одерживает художник-реалист в раскрытии образа Ольги. Это, безусловно, один из наиболее цельных женских характеров, воссозданных в русской литературе. И не только цельных, но и жизненно достоверных. В отличие от несколько схематичной положительности Штольца, человеческая красота, высокая интеллектуальность, нравственная требовательность к себе и к окружающим находят в образе героини свое органическое воплощение. Гончаров не дает читателю отвлеченной нормы образца абсолютной добродетельности. Его Ольга не идеальная дева, но хорошая, честная русская девушка, дочь своего времени и своей среды, охваченная стремлением к полной духовно богатой жизни и не свободная от ошибок юности. И от того, что этот реалистический женский образ был лишен прямолинейной идеальности, он встретил сразу же противоположное истолкование критиков. В Ольге видели и героиню, самоотверженно пытающуюся воскресить Обломова к полезной жизни, и расчетливую эгоистку, устраивающую свое счастье. Даже один и тот же критик, Писарев, в двух своих откликах, разделенных малым промежутком времени, попеременно со страстью утвердил и со страстью не спроверг героиню, в обоих, впрочем, случаях воздавая должное ясности ее здравого разума. Так называемый женский вопрос был тогда столь накален, что Ольга зачастую воспринималась не как художественный образ в данном единстве произведения, а как некая отвлеченная программа, которую можно было дополнять, перекраивать, додумывая за автора продолжение. Суждения Добролюбова и в этом случае оказались корректнее, проницательнее и потому долговечнее многих опрометчивых выводов. Критик особенно бережно подошел к образу как к созданию искусства, прекрасно понимая, что какова бы ни была возможная программа, судить надлежит о том, что реально претворено в произведении. Как правило, резкий и категоричный в своих приговорах, когда картина представляется ему вполне ясной, Добролюбов здесь говорит осторожнее. Может быть, Ольга Ильинская способнее, нежели Штольц, к подвигу обновления России, ближе его стоит к нашей молодой жизни. Ольга по своему развитию представляет высший идеал, который только может теперь русский художник вырвать из теперешней русской жизни. В ней-то более, нежели в Штольце, можно видеть намек на новую русскую жизнь. Добролюбов приходит к таким заключениям, следя за нею во все продолжение романа, так как она постоянно верна себе и своему развитию и представляет не сентенцию автора, а живое лицо. Добролюбов. Собрание сочинений в 9 томах, том 4. Гослитиздат, Москва-Ленинград, 1962 год, страница 341-342.